Глава 4. Демон внутри. Восточные острова. Эшли. За закрытой дверью купе воцарилось молчание. Дектон, усевшись возле окна, положил трость рядом с собой, устремив голову в сторону окна, будто мог видеть пейзажи за ним. Анжелика села рядом с ним. В руках водная крутила ледяную коробочку, буравя ее взглядом. Эшли видела ледяного цвета нити химуры, и часть их уже медленно рассыпалась. Отвернувшись к окну, Эшли затаила дыхание. Поезд увозил ее все дальше от Альгора, от его тайных лабораторий, жертвой которых Эшли стала против воли, от принца, жаждущего власти, и от ужаса в заточении башни пламени и ветра. Она сбежала. Она смогла. Губы расплылись в улыбке, и сердце забилось быстрее. Но тяжелый груз осознания лег на плечи, стирая радость с лица, и руки, немея и дрожа одновременно, опустили рюкзак рядом. «Тьма, что я натворила?» «Сколько нам ехать?» — первая нарушила тишину Эшли, понимая, что больше не вынесет тяжести собственных мыслей. «До пролива Элиндора 5 дней, там на корабле до побережья Лоис», — равнодушно ответил Дектон, не отворачиваясь от окна. «Что случилось во дворце?» — злой взгляд Анжелики был обращен на Эшли. Сдерживаемая ярость чувствовалась в каждом ее медленном выдохе, будто стоит дать команду «фас», и ее на тысячи мелких кусочков раздерет. Рядом с дверью купе появился Нера. Призрак рухнул на кровать рядом с ней, улыбаясь во все 32 призрачных зуба. Его пристальный взгляд рождал по купе алые смольные нити. «Интересный будет разговор, если никто не станет врать, правда, принцесса?» — проговорил Нера с таким интересом, будто ребенку дали игрушку. Эшли закусила губу, понимала, за что он злится. Принцесса не могла допустить, чтобы ее отговорили. Тряхнув головой, Эшли перевела взгляд на Анжи. «Стоило тебя выкрасть, как мы тут же узнаем о смерти короля. Даже не знаю!» — пренебрежительно фыркнула водная. «Совсем не подозрительно!» «Я не убивала короля, если ты об этом...» Слова сами вырвались из уст, но вместе с ними пришло облегчение. «А что тогда случилось?» — давила на нее Анжелика так, словно знала обо всем. «Мне тоже интересно услышать твое оправдание», — Эшли встретилась со взглядом призрака. «Ты хоть понимаешь, что только разозлила его, и чем это обернется для Хантера?» Эшли качнула головой, но ничего не ответила, хотя все внутри ее рвалось наружу сплошным потоком боли и слез. Конечно, понимала, но также понимала, что сейчас иного пути просто нет. Эшли лишила Алексея почти всех полномочий в его игре и выиграла время, чтобы спрятаться и найти сына. Простое бегство их бы уничтожило. «Этот секрет стоил мне сына», — сорвалось с губ Эшли, прежде чем она успела прикусить язык. «Она может стоить жизнь, если ты не расскажешь, в чем дело», — тихо, но отчетливо сказала Анжелика. Голова резко закружилась, а перед глазами возникла белая рябь. Уши заложила. Резкая слабость одолела все тело. Опираясь на стол, Нефилим заметила на себе волны Анжелики. Взмахнув руками, рассеивая их, Эшли заставила себя медленно выдохнуть и взять себя в руки. Сейчас не место и не время устраивать сцены. «Вспомни, для чего ты все это начала», — подумала принцесса, чувствуя, как истерика отступает. «Мне надо уехать на Теннибрис. Ты знаешь, как безопасно пересечь границу?» — в тон ей ответила Эшли, пронзая взглядом водную и переводя его на Дектона. «Знаю», — пожал слепой плечами, — «но будет непросто». «Может, ты еще и путь к Вильхрейму знаешь?» — саркастично хмыкнула Анжелика, скрестив руки на груди. «Да, слышала что-то про карту недавно», — ответил повелитель стихии земли, резко смолкнув, повернул голову. Было видно, как он прислушивается к ним. «Есть карта?» — подалась туловищем вперед уже Анжелика. «На Теннибрис», — выдавил из себя Дектон против воли. «Слышал, как торговец о ней упоминал, так что не факт, что правда». В глазах водной сверкнула надежда. «Ты знаешь, где его найти?» «Он много путешествует, но я знаю людей, с которыми он работает на Лоис», — скрипя зубами, отвечал слепой, подняв голову исключительно на Эшли. «Не удивлюсь, если и Нера Хант его знал. Правда, Нера?» Вопрос был обращен в воздух над ним. Призрак в голос рассмеялся и громко зааплодировал. помнит меня все-таки». «Нера? Кто?» — удивилась Анжелика, взглядом бегая от Эшли к Дектону. «С тобой нам не доводилось общаться, блондиночка. Поверь, меня бы ты не смогла забыть», — нагло улыбнулся Нера, опустив взгляд на ее пышную грудь. «Нера Хант, демон, к счастью, мертвый», — пояснил Дектон Анжелике, и брови той взлетели вверх. «К счастью?» — возмутился Нера, оскорбившись таким заявлением. «Я аж тебе ничего сделать не успел». «Стой, это не тот скупщик, которого убил Химура», — вспомнила Анжелика. Эшли нервно рассмеялась. «Что смешного?» — настороженно спросила Анжелика, немного подавшись вперед. «Я помню, ты часто плакала, когда речь шла о Нера. Что изменилось?» «Этот демон владел той же магией, что и первый король династии Лас Морен», — пояснил Дектон. «И неизвестным нам образом сейчас воздействует на нас». Поерзав на месте под этим ее взглядом, Эшли шумно набрала в легкий воздух. «Ты ничего не хочешь нам рассказать?» — с неприкрытым подозрением спросил Дектон. «Помните, как за Кейри следовал Доминик?» — медленно начала Эшли, барабаня пальцами по столу. «Забудешь такое! Она буквально с ума по нему сходила!» — хмыкнула Анджи. «Только не говори, что и ты туда же!» — в голосе Водной послышалась мольба. «И почему я не удивлен?» — Дектон покачал головой. «Он любую щель найдет. На вопрос другой. Когда его убили, Кейрис была маяком, а значит, до кровавой луны он неизбежно стал ее светом. Так как призрак сидит с нами сейчас, да еще и влияет на нас?» «Черный алмаз». Эшли достала из-под кофты подарок Нера. Дектон выпрямился, а мимика лица стала другой. Слепой сжал украшение в руке. Эшли казалось, что слепой сейчас порвет цепочку, но тот резко его бросил, и алмаз ударился о грудину ощутимым ударом даже сквозь ткань кофты. «Может, теперь ты объяснишь?» — развела руками Эшли. «Мое первое дело». Дектон поморщился от того, что говорил правду, которую не хотел. Волны буквально кружили вокруг слепого, а Нера ехидно улыбался. «Я убил демона и украл этот алмаз. Клинт продал его в Альгор по своим связям за очень высокую цену, а награду разделили на всех». «Видимо, это судьба, предатель», — не сдержал смешка Нера. «Вот так простое невежество дает преимущество таким, как я». Дектон в отвращении поморщился, будто слышал слова призрака, и отвернулся к окну. «Так ты знала?» — глухо спросила Эшли, из-под лобья взглянув на Анжелику. «Обо мне, об Алексее, обо всем этом?» Анжи подняла голову, выныривая из мыслей. Нити Нера закружились в причудливом танце, и Водная закусила губу. «Не обо всем, но знала», — без капли вины и сожаления призналась повелительница. Порт Элиндора являлся небольшим, но очень живописным городом. По сторонам росли тополя и вишня, но чем ближе к морю герои подходили, тем меньше растений им встречалось. Возвышались небольшие дома разного цвета, внутри которых расположились гостиницы, бары, клубы, даже дома для плотских утех, Эшли успела увидать. Порт Элиндора подобен по своему стилю Альгору, но ярче. Единственное, что омрачало прекрасный город — траур. Повсюду висели черные ткани, завешанные зеркала и портреты Григория Лас Морена, у которых горели свечи с запахами ладана, лежали позолоченные осенние цветы, а на черно-золотой ленте написана дата его смерти — 16 сентября. Внутри все снова скрутилось в узел. Эшли помогла ему уйти на покой от мучений своим младшим сыном, но почему ей тогда так больно? «Дектон Гассей!» Голос за спиной недобрым тоном окликнул слепого. Обернувшись вместе с ним, Эшли увидела трех мужчин в кожанках, джинсах и цветных майках. В руках они держали пистолеты, а вокруг витали цветные и прозрачные нити. «Черви!» Дектон стал перед ней, стукнув металлической тростью об камень. Эшли ожидала, что сейчас из-под земли поползут змеи и лозы, или камни вдруг оживут, но ничего не последовало. «Змеи мы, крот ты несчастный!» презрительно процедил громила ростом под 2 метра в длину и столько же в ширину. «Интересно, чем Дектон насолил таким, как они, или здесь это норма?» «Люди все-таки не меняются», — обозначил Нера, появившись рядом с ней. «Можно я их убью, и мы пойдем дальше?» Анжелика достала из сапога кинжал, подбрасывая его в руке. «Увы, но нельзя», — разочарованно пробубнил Дектон, немного повернув голову в сторону водной. «Уводи Эшли к причалу, ждите меня возле слез Анны». «Во что ты опять влез?» — Анджи покосилась на Дектона, но тот промолчал. «Если из-за тебя мы будем медлить, ты у меня водой во сне захлебнешься, клянусь!» Вместо ответа Дектон привычно повернул голову в ее сторону. Желваки напряжены, уголки губ опущены, точно еще слово от водной, и он на месте ее похоронит. Анжелика только закатила глаза, крепко сжала за руку Эшли и потянула ее с силой на себя, уводя по закоулкам к причалу, где стояли большие корабли. Дектон. Закинув за спину сумку с деньгами, Дектон медленным шагом двинулся вперед, где его поджидали трое мужчин. Люди расступались, кто-то шепотом молился небожителям. Все знали, на что способны змеи, и Дектон знал не понаслышке. «Чего вы хотите на этот раз?» — изогнув одну бровь, сдержанно спросил Дектон. «Свою долю, конечно же», — ответил главарь этой троицы. «Напомни, почему я до сих пор не убил тебя и всю вашу шайку?» «Потому что наша жизнь дает гарантию жизни твоим людям», — непринужденно напомнил главарь, и двое дружков за его спиной засмеялись. Гасей кивнул, растянув губы в зловещей улыбке. «Передай своему боссу, что я послал его червей к царю тьмы прямым рейсом». «Давай рискни», — подначивал его змей с ядом в голосе. «Ты, видать, уже забыл, что было полгода назад». Дектон стиснул зубы. Такое забыть сложно. Змеи вмешались в сделку, к которой слепой готовился несколько месяцев. Убили представителя демонов и одного из членов банды хищники, магией удерживая Дектона. И все ради того, чтобы Ринет Боллинс продолжал удерживать власть острова Лойс под своим контролем через компанию Нордсайд. Сжав ладони на набалдашнике, Дектон плавно усиливал притяжение к земле. Змеи заметно запаниковали, их сердца забились быстрее. «Ты пожалеешь об этом, Гасей!» — почти прорычал Громила перед ним, против своей воли опустившись на колени. «Я повелитель земли, ты уверен?» Главарь шайки громче рассмеялся, и у Дектона закралось чувство, что что-то не так. «Тебя слишком долго не было на Лоис!» Дектон усилил притяжение, окончательно припечатав их силой гравитации. По ногам прошел холод, будто привидение коснулось его костей. Дектон стиснул зубы. «Молись небожителям, чтобы и волоска с их головы не упала», — прошипел слепой в хищном оскале. «Какой бы силой ты ни обладал, ты всего лишь калека! Разберись с демонами, Гасей!» — не унимался голос за спиной. Ослабив силу гравитации, Дектон освободил гадюка с плена. Парень медленно выдохнул, призывая разум к спокойствию, крепче сжал сумку с деньгами и обернулся к змеям. «Как раз разбираюсь», — сухо бросил Дектон. «Что-то незаметно!» — главарь распалялся все сильнее. «Область действия расширяется, и это действует уже на магов, но ты не делаешь ровным счетом ничего!» Дектон поднял голову вверх, изо всей силы ударив тростью об землю. Высвободив ударную волну от себя, с ног падали не только змеи, но и прохожие. «Я нужен вам, и вы не тронете моих людей, так и передай Боллинсу, когда он вернется. А если я вас не устраиваю, разбирайтесь сами». Развернувшись, Дектон побрел к причалу неторопливым шагом. «Не возвращайся на Лоис, тебя там уже никто не ждет!» — донеслось ему вслед. Слова эхом пронеслись в голове. «Он лжет». Отмахнулся слепой, но обернулся к нападавшим. Кости начинало ломить под воздействием их волн. «Это мы еще посмотрим», — шепотом ответил Гасей скорее себе, чем им. «Восток слишком далек от порядков других регионов. Здесь бездумно убивать всех подряд чревато последствиями. Здесь угрожают не тебе. Твоя жизнь никому не нужна, как и твоя смерть. Но здесь давят на то, что человека делает человеком». Сеть прокладывала дорогу вперед. Дектон шел к причалу, к девчонкам, вслушиваясь в перебойный колокольный звон, с ветром разносящий скорбь архипелага. «Вот ты где!» — встретил его взволнованный голос Эшли. «Надеюсь, на сегодня у тебя встреч больше не планируется?» — недовольно буркнула Анжелика. «Все улажено», — вкрадчиво ответил Дектон. «Ты чего-то не договариваешь», — недоверчиво пробормотала Эшли. Дектон оставил это без ответа, хотя слова почти рвались из глотки в потоке правды. Вот что-что, а призрака в своих планах слепой не учитывал, и теперь придется учиться противостоять волнам, которые Эшли с большой охотой поддерживала. Корабль «Слезы Анны» начал пускать пассажиров, и, проверив билеты, матрос остановил их. «Дектон Гассей», — поприветствовал его парень, в голосе которого четко слышались ненависть и презрение. Уже на трапе Гассей ощущал, как демоническая сила дрожала в воздухе, подобно туго натянутым струнам. «Пахнет грязью!» — буркнула Анжи за спиной. «А ты пахнешь сладким медом, красавица!» — обратился матрос к Анжелике, затем переключил внимание обратно на него. «Здесь только на двоих. А вас трое!» Дектон достал из сумки стопку шиллингов, передавая их матросу. «Посмотри лучше!» — кивнул Дектон и уловил шелест купюр, затем шуршание ткани карманов. «Ну, проходите!» — негатив в голосе матроса сменился на радушие. Едва поднявшись на корабль, Дектон остановился, ощущал, как матрос удерживал Эшли. Кажется, смотрел ей в глаза. Спустившись, Дектон резким движением положил конец трости на его лучевую кость, оборачивая голову. «Не зли меня, демон!» — оскалился Дектон, позволяя Эшли проскочить на корабль. «Успокойся, благословенный!» — ехидно сказал матрос, отвлекаясь на других пассажиров. «Я всего лишь поздоровался!» Дектон сдержанно кивнул и зашагал наверх. Каюта у них была одна с двумя кроватями. Уступив их дамам, Дектон разлегся на гамаке. Они плыли уже несколько часов на этом корабле. Сеть с горем пополам, но прокладывалась по деревянным доскам и металлическому корпусу. И тем не менее, без твердой почвы под ногами он чувствовал себя некомфортно. «Ты уже спать?» — спросила Эшли после того, как Анжелика вышла из каюты. «Нет». Дектон медленно выдохнул и сел, опираясь на тяжелую металлическую трость всем весом. Встал на ноги, приложив ладонь к железным пластам в стене корабля между каютами, пуская по ней сеть. Было странно. Дектон и видел с помощью ее очертания корабля, и не видел одновременно. Все расплывалось. «Что ты делаешь?» — осторожно спросила Эшли. «Твои нити по всей каюте». «А что еще ты видишь?» — задал вопрос Гассей. «Сложно объяснить», — неуверенно изрекла принцесса, сев в кровати. «Словно они есть, но при этом как будто сдерживаются». «Ты когда-нибудь такое видела?» «Не уверена. В присутствии аметиста нити не покидают мага, а срики совсем рассыпались». «А свои нити ты видишь?» «У меня нет источника», — пожала плечами Эшли. Дектон кивнул, медленно двигаясь к выходу из каюты. «Ты куда?» — Эшли подскочила с места, двигаясь за ним. «Проверить кое-что хочу», — отстраненно ответил Дектон. Переступив порог каюты, повелитель сосредоточился на всем своем существе, вспоминая одну простую истину. Каждому элементу — дерево, металл, камень и другой — стихии Земли — надо доказывать, что ты сильнее его как физически, так и морально. «Куда идти?» — за спиной раздался тихий голос Нефилима. Дектон ничего не ответил. Эшли сама ведь пошла за ним. Он ее не просил. Сеть плавно ползла вперед, но раздваивалась и исчезала, рассыпаясь на неуловимые осколки в его сознании. Плавные покачивания корабля из стороны в сторону вводили его в состояние дезориентации. Дектон и правда ощущал себя калекой на этом корабле, где все пропитано силой демонов. Пробравшись на палубу, Дектон вобрал в легкий морской соленый воздух вперемешку с запахом зелени. Слепой уловил на палубе присутствие нескольких демонов, ощущал их магию в воздухе. Одного из этих демонов Дектон знал хорошо. «Останься здесь», — приказал слепой, опираясь на трость. Эшли кивнула, с осторожностью оглядываясь по сторонам. Простукивая тростью себе путь, Гассей оказался почти на носу кормы, возле ступенек на капитанский мостик со штурвалом. «Здравствуй, Эльвайс», — поздоровался первым слепой, повернув голову к морю. «Дектон!» — кивнул в ответ демон. «Как дела в море?» — начал Дектон с очевидной проблемы этих мест. «С ума больше не сходил?» «Странно, что интересуешься этим именно ты!» — не меняя дружелюбной интонации, ответил демон. «Что в этом странного? Я только вернулся в регион, а уже слышу о расширении границ». «Дело не в этом!» Перебирая пальцами на набалдашнике, Дектон поднял подбородок выше, позволяя холодному и влажному ветру заползти под воротник пиджака. Напрягая скулы, нахмурил брови. Гассей знал, о чем говорил Эльвайс, но как тот понял. «Разве?» — состроил удивление слепой. «Разве?» — сдержанно ответил демон. Между ними повисло молчание, которое слепой не спешил нарушить. «Ходят слухи, что ты настойчиво выбивал билеты именно на слезы Анны, да еще и в такой спешке!» — спустя долгие минуты заговорил демон. «Ценный груз, а мне нужно спокойствие», — кратчево ответил повелитель, не меняя выражения своего лица. Ему пришлось задействовать скупщиков, торгующих билетами на слезы Анны, и отдать немаленькие деньги за отдельную каюту. Кто бы мог подумать, что деньги, украденные чуть больше года назад, первое, останутся нетронутыми, а второе, уйдут на вызволение Эшли. «А демонов ты пустил по Альгиз тоже ради спокойствия?» — с укором спросил капитан. «Не понимаю, о чем ты?» — соврал слепой, не поворачивая головы. «Серьезно?» — ощерил зубы демон. «Демоны доверились информатору, когда должны были передать груз, но попали почти в эпицентр и иссушили друг друга. Но интереснее то, что груз пропал». «Но я не был информатором», — Дектон обернулся к Эльвайсу. Он ощутил быстрое сердцебиение Эшли не так далеко от себя и сильную энергию демонов. Их окружали. «Может быть, и не был. Но вот какое совпадение, Гассей!» — сбавил тон Эльвайс. «Эшли! Кричи!» — сорвался Дектон, и по палубе прошелся крик, направляя потоки волн против демонов. Корабль резко остановился, разворачиваясь в бок. Тростью по голове Дектона глушил Эльвайса. Слепой едва сам удерживался на ногах. Он почти кожей чувствовал, как стабильность и спокойствие сметались с корабля вместе с криком Нефилима. Преодолев поток этой энергии, он сделал шаг навстречу Кэшли, но его остановил другой голос. «Еще шаг, и она труп». Демон держал Нефилима, закрыв ей рот одной рукой. Демон был готов иссушить ее. С трудом хватая воздух губами, слепой остановился, двумя руками сжав набалдашник. Острие металлической трости вонзил в деревянные доски, натертые смолой, выпуская ударную волну от себя. Со всех сторон доносились крики, переходящие в рычание. Запах крови и пепла въелся в ноздри вперемешку с запахом соленой воды. Дектон ощутил, как распахнулась дверь воды, а символ стихии отозвался сильной пульсацией. Его тянуло следом туда, за грань. Дектон заставлял себя держаться из последних сил. «Предателям нельзя доверять!» — прошипел демон, клацнув зубами, потянулся к шее Эшли. Но корабль накрыло водой, а уже в следующую секунду острые клыки впились в шею повелителя. Анжелика. Едва выйдя в открытое море, каждой клеточкой своего тела Анжи чувствовала биение волн по корме корабля, чувствовала брызги и глубину под ними. Покинув каюту, Анжелика вышла на палубу, вдыхая морской влажный воздух вперемешку с сильным запахом грязи, что исходил от корабля. Ее опьяняло силой воды. Достав из кармана ледяную коробочку, она сжала ее в руке. Внутри что-то звенело и перекатывалось из стороны в сторону. Сердце заколотилось внутри с удвоенной скоростью. Если Анжи откроет подарок Химуры, ничего не изменится. Демон так и будет молниями в небе, а она водой внизу. Но почему охотница так боялась раскрыть эту коробку? Сжав ее крепче, Анжелика закрыла глаза, сознанием погружаясь в шум волн. Казалось, что все остальные звуки вокруг перестали существовать. На корабле раздался крик Эшли. Анжи нутром чувствовала, как магические волны проходили сквозь тело, оставляя сильное возбуждение за собой. Корабль резко остановился, Анжелику понесло вперед, выкидывая за борт. Вода была всюду, в каждой клеточке ее тела. Распахнув глаза, Анжелика потянула руку вперед, ощущая, как вода обволакивала подарок. Позволив себе выдохнуть, Анжи потянула его на себя. В ладонь упала раскрытая ледяная коробочка с небольшим ключом, внутри которого сверкали камни, бросая отблески на букву «С» внутри герба семьи демонов. Химура. Если из глаз оттекли слезы, то под водой это было незаметно. Надев цепочку с ключом себе на шею, Анжелика позволила себе стать водой, распахивая дверь перед собой, переходя в состояние стихии. Это оказалось сделать гораздо легче, чем прежде, и куда сложнее сдерживать эту силу внутри себя. Не было ни зрения, ни слуха, ни привычного осязания, но как вода она чувствовала металл кормы корабля, как он стоит, накренившись вбок. Волной, поднявшись вверх, ощущала, как кровь течет по жилам демонов и людей на корабле. «Предателям нельзя доверять!» Слова прозвучали в подсознании голосом с привкусом грязи и мокрого весеннего снега. Тело капитана наклонилось к Эшли, и Анжелика позволила волне вести ее, омывая палубу, собирая капли воды в силуэт собственного тела. Эшли вонзила клыки в шею Дектона, и Анжелика буквально чувствовала, как кровь глоток за глотком перетекала из земляного в нефилима. «Так ему и надо», — пронеслись слова в разуме протяжной медленной мыслью. «Будет знать, как впутывать их в свои мутные дела». Окутав их шаром из воды, сохраняя воздух внутри, она позволила стихии заползать в каждый уголок корабля, погружая его на дно, но поднимая быстро бьющиеся человеческие сердца на поверхность самой себя. Слезы Анны со всей командой уходили на дно, но демоны пытались бороться со стихией, урывая каждый глоток воздуха. Их магия лишь щекотала морскую гладь. Если демоны пахнут грязью, значит, в живых их лучше не оставлять. Именно этот урок она четко освоила к своим годам и рассыпала демонов пеплом. Всех до одного. Уловив очертания острова по правую руку, волной Анжелика начала подниматься ввысь, насколько позволяло море, которым она была. Вода держала людей и всех, кого чувствовала на поверхности. Покатившись вперед, волна вымыла их всех на берег городского песчаного пляжа. Анджи вынесла Эшли и Дектона на каменный выступ, где лучше ощущала очертания всех островов Востока с потоками древней неведомой силы. «Анджи!» — крик до боли знакомых голосов звал ее назад, но Анжелику несло все дальше в море. Казалось, здесь ее место, здесь она должна быть. Зачем возвращаться? Охотница уже начинала забывать, вода стирала память. Чувствовала, что было что-то очень важное для нее, но не могла за это ухватиться. Эти волны уносили ее все дальше и дальше от берега. «Возвращайся, Аква!» Яркая вспышка молнии электрическим зарядом впиталась в море и холодом прошлась по разуму и тем кусочкам, унесенным водой, собирая их воедино. «Твое время еще не пришло!» — вторил молниям голос ветра. Распахнув глаза, первое, что Анджи ощутила, был холод. Ледяной воздух настойчиво проникал в легкие, обжигая их изнутри, кусая кожу. Перекатившись на живот, опираясь на лед, Анжелика посмотрела вперед, понимая, что находилась далеко от берега на глыбе льда, медленно уносящейся ветром в сторону острова. В ладони привычно легла тяжесть стали. Белый клинок с острием в виде расправленного крыла птицы пульсировал в руках волнами света. Сжав его в руке покрепче, Анжелика направила глыбу вперед движением волн. «Спрячься!» — попыталась приказать она клинку, но тот никак не среагировал. Она вспомнила, как когда-то это делала Кейрис. Представила, что клинок просто растворялся в ее руке, но ничего не изменилось. Анджи даже успела подплыть к берегу, где ее встретил Дектон с двумя дырками на шее от клыков, и Эшли, глаза которой налились красным, а вены под глазами окрасились в бурый цвет. Ее клыки тянулись сначала к Дектону, но, завидев клинок небожителей, нефилим отступила, схватившись за голову. «Убери!» — кричала Эшли демоническим голосом. «Это что?» — Анжелика покосилась на слепого, и тот лишь развел руками. «Убери его!» — продолжала вопить Эшли. Или ее демоническая половина. В Альгоре Анжелике не доводилось видеть даже чистокровных демонов в таком состоянии. Да и на севере гнездились только горные демоны, что хорошо прятались под личиной обычных людей. И то они вели себя еще более или менее адекватно, когда убивали людей и сражались с охотниками. «Зачем ты перешла в состояние стихии?» — перевел стрелки вопросов слепой. Учитывая призрака правды в их компании, этого стоило ожидать от человека, у которого расплодилось слишком много секретов. «Если это благодарность за спасение, то плохо у тебя получается ее выразить», — невинно пролепетала водная, выдавив из себя самую елейную улыбку, на которую была способна. «Какая благодарность, Анджи!» — разозлился Дектон. «Ты потопила корабль, где были все наши деньги и вещи. Ты не додумалась прихватить и их своими водными щупальцами?» «Ну, конечно. Для Дектона, Госсея важны только деньги, и все равно, кто ради них пострадает», — не сдержалась в ответ Анжелика. «Это Восток, Анже. Забудь здесь обо всех моральных принципах. Здесь их просто нет. Без денег ты не сможешь ничего. Ни договориться, ни совершить сделку и не спрятаться от псов Боллинса». Дектон ударил металлической тростью об камень, подчеркивая грубость своего тона. «Я уже молчу о том, чтобы спрятать ее», — слепой указал на Эшли, — «и покинуть страну тихо. Тут везде коррупция и деньги, а благодаря твоей выходке у нас нет ничего, и мы застряли на Иссе». «Ах, по-твоему, я еще и виновата?» — сбавив тон, почти до шепота прошипела Анжелика. «Да, Анжелика, виновата», — выпалил слепой на одном дыхании. «Да какая разница, с какого острова покидать страну?» Волны за ее спиной разбивались об камни на сотни мелких брызг, холодным ветром долетевших до них. «А кто сказал, что я собирался ее покидать?» Вопрос застал Анжи врасплох. Действительно, Дектон никогда не говорил конкретно на эту тему. «Побережье Лойс — мой дом. Там есть люди, которые рассчитывают на меня. Там есть связи и власть, которая поможет нам добыть шхуну с торговыми парусами Боллинса и командой. Надеюсь, теперь вопрос исчерпан». Последнее Дектон сказал в абсолютном спокойствии, будто и не было ссоры между ними.